Ну а пока добрался до места, сел также на лед озера и влез на гравиносилках. Там колонна брошенная, немцам не до болота этой техники пока. Я не все распотрошил, забирал автомашины, радийные броневики. К связи я относился серьезно, и эти броневики пойдут в роту связи. Потом H3 КВ-2, не ожидал встретить тут, но два были сожжены экипажами перед уходом, один ничего, прибрал. Плюс еще один КВ-1 и 4 34-ки. Разведчик полетал, похоже все, новейших танков больше нет, нашел полуутонувший Угати КВ-2, восстановить сможем, но его на следующий рейс. Вот УС в пушке, H3 нашел, так и стояли на лесной дороге прицепленные к ЗИС-6. Забрал с машинами, отдам две, одна в запасе будет, на выбывание. Минометы, зениток немного, но хранилище уже полное, и я полетел обратно. Едва успел, но в этот раз выгружал на другой дороге, на старом месте 3 группы наблюдателей, а тут чисто. Вызвал своих по рации, дав координаты. Они вскоре прибыли, тут и начштаба, и зампотылу, разбудили их, и комендантский взвод. Так что принимали, а я на служебной машине к своей квартирке, спать. Нужно отдохнуть до прибытия комиссии. Поспать я успел, даже 17 трофейным часам гравировку сделал ремонтный дрон. Список с данными по награждаемым начштабам мне передал, еще когда прибыл новую технику и вооружение принимать, он там тоже был. Жаль, коробочек нет, не так торжественно будет. Да и не новые, но я думаю, не обидится, тут главное внимание, что командование видит, как стараются. Награждаются в основном работники штаба, а те действительно большую работу сделали. Часы в вещмешок и направился к военному городку. Меня ординарец сопровождал. По пути проследили, как мощный трактор Коминтерн, из моих находок, поступил на вооружение технической базы в качестве тягача, буксирует на ремонт КВ-2. Его пешком сопровождал командир батареи самоходчиков и части экипажа, назначенного на него. Это третья машина на батарею, на ремонт дня 3 уйдет, пока в строй не вернут. Там водяная система охлаждения, трубки полопались от морозов, чинить надо, в порядок приводить, и она встанет в строй. Так-то машина в порядке. Видимо, это последняя, остальные уже на рембазе, восстанавливают. Ну вот так, пока передал часы, а дальше политуправление работа, торжественное мероприятие готовит, проведут, когда комиссия прибудет, чтобы красиво было. Я же изучал, как идут дела. Модернизация немецких машин началась. Зампотылу и старший военный инженер технической базы подобрали людей в госпиталях, техников и ремонтников, сформировали отдельную бригаду, полтора десятка человек, старшим туда военнотехников второго ранга нашли. Те активно начали работать, зампотылу находил материал. Парни из выздоравливающих были. Те 2Т-26 в третий батальон ушли, как и 3Т-34, 4Т во второй, а КВ-1 в первый отдельный танковый. Ну вот, в каждом батальоне хотя бы по 3 новейших машины, ну и плюс комбатовские. Надо подумать насчет КВ, в первом батальоне они не в тему, там БТ, а это скоростные машины. Заменять не буду, просто стоит новую тактику их общего применения накидать. Приняв доклад, отдал пару распоряжений, в остальном штабные и сами знали, что делать. Консервы немецкие прибрали интенданты, будут выдавать строго под роспись. И вот дождались приезда комиссии, было аж 2 генерала и 6 командиров от полковников до 1 капитана, все с черными петлицами и эмблемами танковых войск. Изучали все въедливо, узнав о пополнении новейшими машинами, выясняли, откуда взяли, начальный состав бригады им был известен, вот начштаба меня долго и расхваливал. Генералы не сказать, что были довольны, но внимали. Я так понял, те меня валить собрались зачем-то, выразить неудовольствие. Непонятны только мотивы. Политуправление воду мутит или госбезопасность? Пока не знаю. Посетили рембазу, изучая, как восстанавливают в ремонтных боксах и одном ангаре технику, средние, тяжелые танки и самоходку. Отдельно в рембоксе 2 автомашины модернизировали. Генералы заинтересовались трофеями, которые красят в наш цвет уже, пока в теплых боксах. Вот и объяснил про пункты обогрева и передвижные бани. В общем, комиссия дала высокую оценку, бригада готова, хотя те понимали, что несколько дней нам надо, и тогда действительно будем готовы, но и трогать нас, похоже, эти несколько дней не будут. Приказа выдвигаться к передовой пока не было, не хотят немцев насторожить, так что прошло торжественное мероприятие по награждению штабных работников, а награждал один из генералов, хотя на обороте ясно указано, что это от меня лично, от комбрига Романова, так и написано. Потом ужин, повара расстарались. Да, еще две полевые кухни добыл, их приняли с радостью, сейчас уже в штате двух разных подразделений, потом комиссия отбыла в хорошем настроении. Все же не дали, за что зацепиться и что найти, а те старались. Да захотели бы, нашли, видно, что без огонька это делают, приказали и выполняют. А уже стемнело, вот я и заторопился, чую, у меня мало времени. Снова туда же, на болото, прибрал тот полуутонувший КВ-2, пока разведчик вокруг летал, а я на гравиносилках прибирал другую технику. С КВ поработал ремонтный дрон, поднял надмоторную бронеплиту, освобождая от льда, трубки заварил, он даже движок вытащил и разобрал, а то гидроудар тот поймал, починил повреждения и собрал, все за 2 часа. В общем, проводил ремонт и обслуживание, это основное, а мелочь уже на технической базе сделают. Набирал побольше техники и броневиков, особенно радиоофицированных. 4 роты связи ушли, хочу еще каждой батарее УСВ передать, а то переносных не хватает, а телефонная связь по движному соединению, если та не в обороне стоит, скорее, мешает, чем помогает. Долго разворачивать, а радийная связь тут куда лучше. Снова полное хранилище, еще 2 34-ки нашел, в болоте утонули. Заодно и так нырять пришлось, глубина 2 метра, и та медленно погружалась. Вроде не простыл, хотя дрожал потом долго, ругая себя. Вот зачем полез, успел вернуться, снова новая дорога, нужно достать и вызвать подчиненных. Те в курсе и уже ждали вызова, вот и стали принимать технику. Тут одних автомашин 30. Все, закрыли недостачу, из них 10 уйдет артиллерийскому дивизиону. Техника буксировать пушки есть и плюс 4 грузовика для снарядов и припасов, но этого мало, еще 10 усилим, и уже достаточно. Технику принимали, списки я составил и передал начштабу, велел обе 34-ки разделить, одну во второй, другую в третий отдельный танковый батальон, остальное сам знает, куда, ну и отдыхать. Да, тот доложил, что бойцы всю ночь работали, но 2 машины пунктами обогрева сделали, буржуйки сами сварили из толстого листового железа, сверху подставка для чайника. Плюс завтра окончит первую баню и прачечную, материала зампотылу нашел достаточно, обменял на часть трофеев, что я добыл, например, 3 немецкие легковушки, с моего разрешения, так что тут порядок. Вечером обещал проинспектировать, глянуть, что за модернизации сделали. Действительно отлично поспал, даже бомбежка невдалеке не разбудила, добрался до военного городка, сначала к медикам, те осмотрели меня, сказали, что заживление идет отлично, через 3 дня следующее посещение, ну и начал принимать новую технику. Да, я о пунктах обогрева, закончили с ними, один пока передали зенитной роте, там наблюдатели часто на морозе следят за небом, такой пункт нужен, те его сразу стали применять, заодно тестируя и сообщая, что так и не так, второй пока медикам, те еще просили прачечную. Уже вся бригада знала, что техники наши делают, им простыни и бинты стирать да сушить надо, пообещал, сделают. Тем более одна баня с прачечной чисто им уходит. Да, заявку на женщин военнослужащих для новой службы сделали, уже начали прибывать как из столицы, так и из Загорска. Уже стемнело, так что снова вылетел в немецкий тыл. Это все, последний вылет. Что-то мне не нравится движение вокруг бригады, не имею в виду наблюдателей. Тут без изменений, чуйка подает знак, что что-то не так, комиссия еще это, как бы не отобрали бригаду, на это всегда найдутся желающие званием повыше, а бригады и генералы командовать могут, не только простые подполковники. Я так хорошо все наладил, людям главное дать стимул, и я дал его, работали с огоньком. Да, немало танкистов помогали как с ремонтом бронетехники и автомашин, так и с модернизациями трофейных грузовиков. А летел я не за нашей техникой. Когда прошлым темным утром возвращался, то приметил у немцев на дороге колонну самоходок, артштурм, 6 штук, явно новенькие, какую-то пехотную дивизию ими усиливают. Также в одном селе характерные машины увидел, трейлеры и грузовики, в таких технические мастерские обычно разворачивают, видимо немецкая ремрота там стоит. Хочу забрать их нашим техникам, усилить ремонтными и техническими средствами, а за счет самоходок развернуть батарею в 6 единиц. В общем, есть что прибрать, и действительно сделал. Поискал и нашел где те 6 артштурмов, забрал их, с грузовиками запчастей, топлива и, главное, снарядов. Потом к селу, увел 6 грузовиков, где станки и все такое, включая сварочные аппараты и горелки. Да, тут также ремонт немецкой техники шел, и было 2 отремонтированных артштурма. Я прибрал их, 2 батареи, получается, будет по 4 единицы. Снарядами и топливом остальное место занял, и обратно. Одних грузовиков 3 десятка. Половина для бани, пунктов обогрева. Снова выгрузил и наших вызвал. Что в этот раз будет? Те уже заранее были извещены, правда, про артштурмы меньше сказал, но тут, думаю, скорее радоваться будут, что их больше. А уж как старший инженер технической базы радовался, видя, какое богатство я им доставил. Из артштурмов приказал сформировать 2 батареи, все же это самоходки. За счет танкистов первую батарею пока придать второму отдельному батальону, вторую, третьему. Передал добытое, отдал распоряжение, и на квартиру, отдыхать. Устал. Следующие 3 дня, до 4 декабря, я бригаду не покидал. Мы быстро, но без аврала восстановили всю технику и приняли ее. Новые подразделения вошли в штат бригады. Насчет них, не думайте, что одной моей росписи и моего решения на это достаточно. Нет, шел запрос в автобронетанковое управление с описанием и пояснением, зачем нам это надо, указывая, что техника и люди есть, нужно только разрешение. Отказа ни разу не было, поэтому бригада так и пополнилась. И да, бюрократия страшная шутка, пока запрос отправишь, пока ответ придет, немемало времени может пройти, и начштаб часто в столицу мотался и ждал ответа. Поэтому все быстро и проходило. Сейчас бригада насчитывала 4000 человек, хотя когда я ее принял, даже 3,5 не было. И вот мои подозрения подтвердились, из управления пришла срочная телефонограмма, приказывающая мне сдать командование бригадой новому командиру. Он уже отбыл к нам, а мне прибыть в управление за новым назначением. Тоже срочно. Разозлили, конечно, я для кого старался, для чужого дяди. Все, это был последний удар под дых. Дальше свои части снабжайте сами, мне уже на это плевать. Впрочем, я дождался нового командира, это оказался генерал-майор, один из тех, что в комиссии был. Тот все принял, а куда деваться, я сдал бригаду, за нее уже не отвечаю, мне даже машину с охраной выделили, чтобы до столицы доехать, но на полпути, как раз стемнело, я приказал остановиться, и отправил их обратно, а сам вскоре уже летел на шторхе в тыл к немцам. Уже в сторону Ржева. У меня хранилище на 2/3 пустое, надо пополнить. А своим приказом о срочном прибытии в управление пусть подотрутся. Завтра утром буду. Может быть, или днем, время покажет. Мотор ровно гудел, унося меня в обход Москвы к передовой. Или правильно, в облет. Уже немцы внизу, пришлось снежный фронт облетать, который навстречу шел, но ничего, двигался уверенно. Я уже закончил злобно пыхтеть, просто махнул рукой. Но обошлись так со мной некрасиво, это есть, что ж, мстить не буду, как ранее хотел. Было принято такое решение, что ж, это на их совести, но повторить подобное со мной уже не получится. А зачем стараться? Дадут новое подразделение, буду насыщать техникой и вооружением, снова отберут. Нет, второй раз на такое я уже не попадусь. Мало ли, снова какому генералу или полковнику мое подразделение понравится и вот так в наглую отожмут. К черту их, буду воевать тем, что тыл даст. Ничего не дадут, да пофиг, буду этим ничем воевать, как пехота. Да я убежден, что меня в управление на новое подразделение переводит, где ничего нет. Это не уверенность, а предположение, но вот чувствую, что это так. Все, история с бригадой в прошлом, нечего постоянно это мысленно переваривать, урок получен, осознан и принят. Пока же я удалялся в тыл немцев, разведчик впереди летит. Он меня о снежном фронте и предупредил, вот мы с ним и стали к северу забирать. Далеко забрались, но это даже хорошо, находки пошли одна за другой. 2 34-ки, утопленные в окружении, я достал и дрон стал на ход их ставить. Схемы этих машин есть, уже может без присмотра заниматься, задачу ему поставил, выдал, что нужно, моторное масло, смазку, электролит для аккумуляторов и топлива, и тот работал. Пока я на гравиносилках облетал округу, тут много что брошено окруженными частями, даже не утопленного. Правда, в этот раз немецких трофейщиков встретил, грелись у костра в лесу, советская взводная палатка стояла, техника их с 2 тягачами. Видимо, ночи пурга застали в этих местах, аж 2 часовых, у одного пулемет. Ничего, все вырублены подавителем. Меня они заинтересовали, например, КВ-1, которым кто-то из них занимался, явно на ход ставили. Прибрал, ремонтный дрон починит, достал второго боевика, и только тот эту группу начал было уничтожать, уже первого прибил, как я остановил. Да, первого боевика тут нет, он ремонтного дрона охраняет, терять того я не хотел, а танки нужны именно на ходу с полным боекомплектом, хоть сейчас в бой. Я не собираюсь их кому-то передавать, это чисто мое имущество, для личного пользования. Решил проверить, время есть, я не тороплюсь, закрыли боги мир или нет, точнее то, что он закрыт, я уверен, но и закрытие разное бывает. Смогу я пробить или нет, вот именно это меня интересовало, попробую. Пришлось сворачивать ремонт 34-ок. Кстати, сделал ангар, использовали взводную палатку из моих запасов, две буржуйки, трубы наружу выведены, и дрон внутри работал, подкидывая дровишек в печке. Первый танк в нем еще оттаивал, пришлось прерваться. Прибрал все в хранилище, и дрон быстро очистил от снега пятачок и вырезал пентаграмму в мерзлой земле. Тела четырех трофейщиков использовал, бурдюки с кровью. Залил канавки и, используя их души, еще находившиеся в их телах, и плюс еще трех, запел катран вызова. К счастью, пришел тот, кто нужно. Я пробился. А да, нужный демон, причем с которым я пару раз уже работал, появился в пентаграмме. Не архидемон. Боги с демонами не контактируют, но вот с этим я смог, при содействии учителя-демонолога, но это действительно было всего дважды и фигово от этого было обоим. Все, не об этом сейчас думать надо, времени мизер, работаем. Развернувшись, я рванул обратно, за спиной висела радиостанция телефонного типа, на голове наушники, я был на связи со второй точно такой же станцией, что находилась у пентаграммы. Я же не идиот, рядом находиться. Помните тот белый слепящий столб с неба, что ударил по архидемону? И тут могут его использовать, а все, кто попадет под него, сразу в пепел, это архидемону болезненно, но и только. Метров 200, расстояние безопасное. Я лучше оттуда переговоры вести буду и получать добытое. У пентаграммы остался боевой дрон и гравиносилки. Все же, если выбирать, что потерять, боевика или ремонтного дрона, то я выберу первого. Тем более у меня их два. И еще, я многого не знал из техники Содружества, но в эскинах и компах дронов и разного оборудования и вооружения были списки номенклатуры другой техники, для совместного взаимодействия. Вот я на свободном планшете из случайно найденных и составил списки, уже прикинув, что мне нужно в первую очередь. Даже жаль, что архидемона не вызвать, там по весу шикарные возможности. Впрочем, эти знания особо и не нужны, другой техники Содружества пока брать не буду, я собирался выкупить магические амулеты и артефакты. Поэтому первый вопрос, пока бежал, был такой: лимит веса для заказа, сколько сможешь? 80 земных килограммов, 4 раза, не больше, на русском ответил демон и тут же захныкал. Отпусти, плохой мир, давит. Я с трудом слышал его, мешал шум моего дыхания на бегу, хруст снега под валенками, хотя динамики на полную. Эту станцию модернизовал с помощью дрона, как и вторую, разведчика я спустил и убрал в хранилище, не хотел потерять. Сейчас же стал ставить задачи, отработает и свободен. Значит так, магический мир Орион, открыт для призыва, да, тогда нужно по 2 единицы, 2 безуровневых амулета личной защиты без чужой привязки, для простецов, 2 амулета первого уровня для зарядки накопителей, без чужой привязки, для простецов, килограмм обработанных изумрудов, камней и накопителей с маной, 2 амулета второго уровня личного климат-контроля для простецов, без чужой привязки, 2 универсальных лекарских амулета первого уровня с модулем диагноста, без чужой привязки, для простецов. 7 чужих душ даю. Я как раз закончил быстро тараторить заказ и добежал до места. Согласен, проскрипел демон, и боевик начал закидывать к нему тела трофейщиков. У него 2 манипулятора было, вполне мог. За границами пентаграммы появился заказ, дрон тут же уложил на гравиносилки и те рванули ко мне, а я уже следующий заказ формировал, но демон в отказ пошел. Магические миры закрыты, боги вмешались, проскрипел демон. Черт, технические миры, один пробой, вес 100 килограммов, хоть что-то. Значит так, 2 разведывательных дрона Лон, с двойным комплектом расходников, 2 открытыми планшетами управления с кодами к ним, и дрон-корректировщик Муля-М, с одним комплектом расходников, с открытым планшетом управления и кодами к нему. Новые дроны. По весу должно пройти. 10 чужих душ даю. Согласен. Дрон стал закидывать тела трофейщиков в пентаграмму. Я как раз с гравиносилок первый заказ в хранилище прибрал, и те уже полетели обратно. С двух планшетов управлял. Получив второй заказ от демона, гравиносилки сразу отправил назад, да и дрон шустро рванул следом, обогнав гравиносилки. Не догадался приказать ему толкать их. Демона я уже отпустил, дрон нарушил нужное плетение. Тот получил оплату и отбыл, и я что хотел, тоже получил. Хоть что-то, и это радует. Тут и ударил слепящий столб света с неба, я рукой закрылся, его границы метрах в 50 от меня были, а ведь на 300 метров отбежал на всякий случай. К счастью, летящие на предельной скорости гравиносилки и дрон успели покинуть эту зону, опоздали боги, но больше так рисковать не буду. Пока хватит, да и не дадут они призывать, думаю, теперь я архидемона больше не вызову. А гравиносилки с грузом и боевика я уже убрал в хранилище и побежал прочь, стараясь проморгаться, слегка ослеп, больно яркий свет. На месте, где была пентаграмма, осталась только пыль, тела неиспользованных, но живых трофейщиков в нее превратились, и деревья, снег, да и сама пентаграмма. Следов не осталось, а так как пурга шла, то и свидетелей нет, в отличие от первого раза. Задерживаться я не стал, на шторхе взлетел с льда озера и полетел в сторону Москвы. Лучше тут не оставаться, боги сейчас наверняка попытаются меня искать, тут даже не боги, тупые башки, иначе давно бы словили, уж я-то знаю, но и от них прилетит, в другой мир вряд ли отправит. А вот уничтожить попытаться могут. Кто демонолог, те вряд ли поняли. Снегопад и пурга здорово мешали, но летел. Думал, все, придется садиться, сильное обледенение, но, к счастью, покинул снежный фронт, найдя дорогу, а тут еще немцы, глубокий их тыл, с некоторым трудом сел на нее. Этот самолет сменил на другой, такой же, и полетел дальше. Даже почти до столицы добрался. Правда, там мощное ПВО, и видимость чуть не 100%, облака разошлись, поэтому сближаться не решился, собьют. Облетел ее, тут разведывательный дрон помогал, летел впереди, вот стороной и облетал разные части, в основном зенитные, да фронтовые аэродромы. К счастью, обошлось, сел на дороге уже у нас в тылу, километрах в 30 от столицы с севера, как раз на Загорск. С дороги я ушел в рощу, неподалеку была пустая, разведчик это подтвердил. В центре поставил две палатки, небольшую утепленную с койкой и буржуйкой для себя, вторую взводную для танка и ремонтного дрона, пусть дальше ремонт ведет. Обе печки внутри горячие, ремонт шел, а я, раздевшись, в палатке тепло, можно находиться без верхней одежды, изучал новую добычу. Проверил амулеты и все правильно приписал к своей ауре, тут без обмана, для простецов. Теперь при мне два амулета, безуровневой личной защиты климат-контроля. Я еще хотел станционный климат-контроля заказать, для помещений, но оставил на второй заказ, да видите, не дали. Потом техника из Содружества занялся, проверил планшеты, открыты, сразу сменил пароли на них на свои и перезапустил. Они новые, как и дроны, все в порядке, вполне подчиняются. А снежный фронт и до столицы дошел, в эту сторону двигался. Тут как раз дрон закончил с танком, даже погонял двигатель на разных оборотах. Вот я и принял технику. Даже покатался между деревьями, ходовая тоже в порядке. Заправил баки до полного, в боеукладку снаряды и патронные диски. У меня снарядов немного, но где-то по одному боекомплекту для каждой машины будет. Зарядил все оружие и пушку, и в хранилище. В это время дрон уже вторым танком занимался. Как закончит, меня не будить, будет поддерживать огонь в печках обеих палаток, а танк прогреется, пока я не проснусь. Вот так вскоре и уснул. Будильник на 10 утра поставил, там уже в столицу и в управление направлюсь. А один боевик нас пока охранял. Вот я снова выхожу из здания Лубянки. Зло сплюнул, не обратив внимания, что на меня возмущенно смотрят два командира. Капитан и майор НКВД, у входа стояли, общались и пошел прочь. Два дня продержали, гады. 4 дня как я сдал командование бригадой и получил новую. И сутки как началось крупномасштабное наступление под Москвой, сибиряки прибыли. Моя догадка оказалась верна, на другую часть меня перевели, но об этом чуть позже. В той роще я проснулся раньше будильника, просто выспался. Думал, больше времени потребуется, но мне хватило куда меньше часов. Так что прибрал второй танк, проверив его на ходу и загрузив найденным. Пока в палатке оттаивал шторх, обросший льдом, дрон снимал лед, ну и обслужил заодно обе авиамашины, коими я пользовался. Потом на дорогу вышел, тут как раз патруль, две колонны прошли, но меня не взяли, запрещено. Документы проверили и посадили на попутную машину из армейской газеты. Так и добрался до управления. Там приказ принять формирующуюся танковую бригаду. Хорошо, не на полк поставили, это уже понижение. Из останков танковой дивизии формировали, комдив погиб, так что со стороны назначили меня. Формирование начали неделю назад, люди без техники и вооружения прибыли, только личное оружие, успели получить 4 танка Т-26. Штаб бригады уже сформирован, поступали люди в основном из госпиталей, но и новички были, шли тренировки, учеба. Бригада формировалась за Москвой, между бригадой и немцами столица находилась. 5 километров до трассы на Загорск. Я добрался до расположения, тут до войны стоял пушечный полк, места мало, но пока хватало, в бригаде всего 8 сотен личного состава. В начале формирования она, никаких новшеств я не вносил и, понятно, ничего не выдавал. Намеков насчет этого не было, да и не успели бы. На следующий день, как я принял бригаду и заселился в частном доме, изба пятистенка, тут большая семья, много детей, но мне место выделили, прибыли сотрудники НКВД и задержали меня. Избиений не было, да и допросы по мягкому варианту шли. Оказалось, тот генерал пропал, что на бригаде меня заменил, его машину, как и охраны, нашли расстрелянными. И на кого подумали в первую очередь? Ну, у меня алиби, я как раз бригаду принимал, но все равно посчитали меня недовольным снятием и вот, мол, отомстил. К счастью, недолго держали, и вот выпустили. Следователь был любезен и пояснил, с меня сняты все подозрения. Немцы там сработали, диверсионная группа. Ее уже взяли, частично уничтожив. Те и показали, где тело генерала и двух командиров, что с ним ехали. Допрашивали того, так что и место захоронения уже осмотрели. Задрали, чуть что, сразу меня хватают. Я сказал, мстить не буду, я и не мстил. За меня немцы отомстили. Надо сказать, сильно удивился тому, что было, но только пожал плечами. Бывает. Разведчик так и висел в небе, дальности управления хватало. А вот боевик и ремонтный дрон находились в хранилище, начали бы избивать, выбивать признание, как мстить. Хорошо обошлось. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация на тебя. Это не может не радовать. Пришлось до управления идти, вызывать машину из штаба бригады, личную мне уже выдали, но в штабе она пока одна легковая. Ею все пользовались, когда мне не нужна, так что через час меня забрали, и я вернулся в расположение, продолжая службу, отслеживая, как идет формирование, да словами пиная зама по тылу, чтобы нашел все, что нужно для ее создания. Резервов у страны нет, если что и находили, то какое-то старье. Хорошо, хоть удалось добиться прибытия 8 танков Т-60, их ввели в штат 2-го отдельного батальона. Вообще, штаты танковых бригад часто меняли. На данный момент по штату в бригаде танков должно быть 46, из них 10 КВ, 16 Т-34 и 20 легких. Так что в принципе шансы сформировать эту бригаду есть. Кстати, да, намеки, чтобы я силы для этого приложил, от начальника штаба бригады, подполковника Томилина, хотя я думал, что комиссар первым голос подаст, начали поступать, как я вернулся с Лубянки. И я начал звонить в разные инстанции, где прося, где требуя технику и вооружение, и нам действительно передали 20 новых полуторок и 4 новых Т-34, с авиационными моторами вместо дизельных, новинка, недавно начали поступать, танкисты в восторге. КВ нет и не будет, их в Ленинграде выпускают, а тот в блокаде. Тогда начштаба прямо сказал, что те надеются на мои связи. Я также прямо ответил, чтобы я силы вложил и какой-нибудь хмырь с генеральскими петлицами пришел и отобрал все, что я создал, как в прошлой бригаде было. Нет, урок я получил. Я могу что нужно найти и достать, это так, но костьми лягу, а не сделаю этого. Потому что знаю, как сделаю, набегут желающие отобрать у меня эту должность, забрать себе то, на что я силы и личные средства потратил. Урок есть урок, все общим порядком, другого не услышите. Но генерал-майор Песков описывал в управлении, как вы развивали свою механизированную бригаду, и твердо обещал, что вы нашу танковую бригаду быстро сформируете, а он пока на себя вашу возьмет. Я там присутствовал, в курсе дел. Его обещания до меня не довели, даже если бы сообщили, послал бы далеко и надолго. Он обещал, пусть и выполняет. И вообще, какого черта он за меня что-то там обещает? Какое он имел на это право? Это нужно нашей родине. Тамилин, ты вроде умный человек, почему я от тебя этот бред слышу? Я что, молодой парень со взором горящим? Мы оба тут защищаем наши земли, как можем. Обязано государство нам все дать, пусть дает, я больше палец о палец не ударю. Все, я сказал, ты слышал, больше к этому вопросу не возвращаемся. Ты это понял? Да, понял, с кислым видом сообщил тот. Охренеть, обещали там, продолжал я возмущаться, покидая здание штаба. Вот такой разговор произошел. Они что, реально рассчитывали, что я сам сформирую бригаду за счет своих ресурсов? Они идиоты. Генерал, конечно, молодец. Лохов надул и на шару мою подготовленную моторизованную бригаду отжал, а эти остолопы чем думали? Есть государство, есть заводы, пусть выдают, что положено. Да, если мне нужно, что угодно добуду, но это именно если мне надо. Тут же шансов удержать нет, так смысл стараться, и про патриотизм и остальную чепуху говорить не надо, это у молодых все это в цене, а те, кому за 30, уже смотрели трезвыми глазами вокруг и такой чепухой их не убедить. Убеждали званиями, наградами и должностями, но меня же с этим прокатили. Так что я в своем праве был, на принцип пошел, буду ждать, пока не выдадут все то, что нужно по штату, и пока не получу, бригада будет находиться в стадии формирования. Да хоть до конца весны 42-го, мне по барабану, не от меня зависит. Конечно, будет приказ, поведу на передовую и начну вести бои, но не думаю, что это произойдет скоро. Тамилин передал мои слова, это разведчик подслушал его, тот по телефону звонил и сам съездил в столицу. Уже шла эйфория побед, наши наступали, немцы драпали, так что все в приподнятом настроении. В общем, в управлении поняли, что их надули, и на кого обижаться, сразу не могли решить. Генерал мертв, смысл на него обижаться, бригаду уже принял другой командир, и та воюет, вроде на Волоколамск наступает. На меня обижаться, так репутация у меня непростая, но все же решили, что я виновен, что их надули, и не выполняю чужие обещания, данные якобы за меня. Да пошли они, да, стали зажимать выдачу вооружения, технику и танков. Ну и что, кому от этого хуже? Мне лично пофиг. Тут я не шучу, в бригаде все по расписанию, принимают пополнение, уже 1500, учеба, тренировки, технику осваивают, три типа танков. Но хоть это, проблема с жильем для командиров, мне еще повезло, койка свободна, но уж больно много детей, разглядывают меня, такого разноцветного. В прошлой бригаде быстро привыкли к моему виду, да и тут привыкают, тем более синяки бледнеют, сходит, а детям все интересно. Задерживался в штабе допоздна, служба, да и война, но находил время покинуть расположение и с помощью ремонтного дрона привести в порядок ту технику, что нашел. У меня хранилище на 2/3 полное, надо бы пополнить нужным, да все времени нет, зато восстановил то, что успел добыть. Это 2Т-34 с пушками F-34, ИЗИС-2, да, снова танк с 57-мм пушкой, думал те все в сторону Вязьмы и Тулы были направлены, но нет, эту машину я нашел на Ржевском направлении. Потом у меня КВ-1 и броневик, БА-10М, полуторка и новенький автобус ГАЗ, и все пока. Причем снаряды только в 34-ке и на 2/3 на КВ хватило, вторая 34-ка, класс истребителя танков, и броневик так совсем без снарядов. Есть миномет полковой и полсотни мин к нему, пушка УСВ с грузовиком ЗИС-6, их тоже привел в порядок, но и к ней снарядов пока нет. Все это надо добыть. Да, у тех трофейщиков, где я КВ взял и ритуал призыва демона провел, еще две советских полевых кухни было, видимо, собирали их, вполне целые. Сейчас в хранилище обе. Я их оттаял, а дрон отчистил, но приготовить пока ничего не успел. Передавать же не подумаю, так чего им пустыми стоять, как уже говорил, плотно занят был. А 15 декабря меня вызвали в управление. Непонятно почему, те меня игнорируют, я их. Вон зама по тылу с 20 танкистами отправил на Харьковский тракторный завод за 34-ками, так его вчера на полпути развернули, и обратно. Мол, нечего вам там делать, раздача на 2 месяца вперед расписана и вас там нет. А прибыв, получил новый приказ на руки, изучив который, удивленно поднял брови. Неожиданно. Это что? Прямо спросил я у незнакомого генерал-майора, в кабинет которого сопровождающий меня и привел. Это приказ назначить вас командиром первой отдельной механизированной бригады. «Генерал, посмотри на меня», — сказал я по-простому, перейдя на «ты», злость во мне так и бурлила. «Я похож на неваляшку, какого хрена меня туда-сюда гоняют? Захотели, сняли, захотели, вернули». «Подполковник, вам знакомо понятие субординации?» — рассердился генерал, привставая со стула. «Зубы жмут, проредить?» — прямо спросил я, бросая листок с приказом на стол. Демонстративно загибать рукава не стал, но взгляд мой генералу не понравился, и он плюхнулся обратно на стул, поморщившись, видать, геморройный. Лекарский амулет показал. Снова поморщившись, тот сказал: «Бригада в наступлении понесла большие потери, немалую долю в это внес новый комбриг, чем командиры штаба и многие бойцы были недовольны. Не соответствовал занимаемой должности, была проведена проверка. Бригада 2 дня как выведена с передовой на отдых и пополнение. Она участвовала во взятии Волоколамска, именно ее штурмовые группы провели большую часть городских боев. Командование и политуправление бригады написало петицию на имя товарища Сталина, прося вернуть вас командовать этим подразделением. Петиция дошла до кого нужно, и товарищ Сталин разрешил провести рокировку». «Рокировку», — уточнил я, внимательно того слушая. «Полковник Гамазин был ранен 3 дня назад и направлен на излечение, и командиры бригады не желают нового командира, а то пришлют еще одного такого Гамазина. Он не дурак, просто тупо в лоб берет позиции противника, отчего и большие потери идут. У нас много таких. Вот и решили, пока лечится, его на вашу танковую бригаду. Как закончится формирование, и он излечится, примет. А вас обратно на моторизованную бригаду. Такой ответ вас устроит?» Парни попросили, и товарищ Сталин дал добро. «Черт, и отказаться нельзя», — обложили. «Из танковой бригады уходить не хочу». «Почему?» — неожиданно заинтересовался генерал. «Там затягивают формирование, осознанно, явный саботаж, особист уже проводит проверку по моей заявке. Однако мне это тоже на руку, аврал штабной работы уже прошел, свободное время появилось, думал на зимнюю рыбалку сходить или еще как отдохнуть. До весны, пока формирование бригады идет, время есть, а тут такое. Иди воюй». Я слегка этим недоволен. У меня все распланировано на 2 недели вперед, и покидать танковую бригаду в этом расписании точно нет. Слушал тот не без интереса, уголки губ чуть подрагивали, поднимаясь вверх, пока тот не развел руками и не сказал: «Переписывай расписание, другого выхода нет». «Вот именно. Вот что, генерал, скажу прямо, задрали меня эти перестановки. Я принимаю обратно бригаду, но сдавать ее кому-либо больше не буду, это принципиально. Даже с приказом от самого товарища Сталина прибудут, просто погоню пинками, будут упорствовать, пристрелю. Не намертво, в ногу пулю». «Мы поняли друг друга?» «Думаю, да». «Тогда ладно», — сказал я спокойным тоном и взял приказ, уточнив: «И куда мне идти?» Тот объяснил, так что за 20 минут, посетив 3 кабинета, закончил оформление, точнее, мне бумаги выдали, так-то официально с бригады на бригаду меня уже перевели. Ну реально бесит, туда-сюда кидать. Есть такое, я педант, неразбериха и бардак меня выводит из себя. И вот эти все метания также заводят и злят. Покинув здание управления, я сел в служебную машину и велел везти в часть. А что, мне о переводе не сообщили? Вещи личные хранятся в здании штаба бригады, в доме, где живу, хранить чревато, детей много, растащит, да и саму бригаду нужно сдать Томилину, которого уже наверняка известили. Передача заняла 1,5 часа, хотя тот успел большую часть бумаг подготовить, но я педант, положено по правилам проводить, вот и провел. Все, теперь я на территории части чужой. Уже темнело, так что меня вывезли за территорию, шоферу приказал вернуться, и вскоре на У-2, а с амулетом климат-контроля теперь с комфортом летать могу, полетел к немцам в тыл. Утром буду в расположении своей моторизованной бригады, а пока за добром. Генерал там вскользь сказал, что в танках большие потери. Кстати, насчет зимней рыбалки — это я так, от балды ляпнул генералу, а тут задумался, а почему бы и нет. Снасти есть, у одного германского офицера нашел, плюс летние бамбуковые, видать, любитель. Можно и сходить. Посещение тыла немцев прошло благополучно, набрал все, что хотел, немало ценных находок было, что меня, конечно, порадовало. Главное, оба хранилища полные, и вот вернулся. Не успел до наступления рассвета, кое-что делал нужное, да были находки интересные, ремонтный дрон приводил в порядок, поэтому и летал на У-2, что имело обозначение Красной Армии. Разведчик показал, где лучше сесть. Тут пришлось на лед реки садиться, дороги забиты нашими тылами были. Кто-то да увидел бы посадку, а тут вскоре вышел на дорогу и на попутке доехал до расположения бригады. Та в Волоколамске стояла, на северной окраине, заняли уцелевшие дома и частные подворья. Тут рядом и железнодорожная станция, по виду взята практически целой. Что по причине задержки, я приводил себя в порядок в капсуле, синяки-то уже сошли, и вдруг обнаружил, что меня травит. Малыми дозами, но это именно яд. Для Искина капсулы, яд из устаревших, кустарного производства, но от этого менее опасным он не стал. Вот я и чистил себя. Сейчас в порядке, но теперь нужно отслеживать, что ем. Нет, теперь только свое, раз на такое перешли, а я грешу на спецслужбы. Пришли в себя, осознали убийство своих людей, нашли виновника и вот решили убрать с дороги. Только непонятно, а почему яд? Обычно это чисто женское оружие или англичан, а тут на мне такое. Пристрелить не проще? Непонятно. Причем, капсула выявила довольно точное время попадания последней дозы в организм. Их всего 4 было, медленный яд. И я понял, что принял его вчера, перед отлетом, а нас покормили в столовой при штабе, когда прощались со мной после передачи дел. Непонятно, ел что и все, а яд именно в щах был, и остальных травит. А если враг пробрался, служит и травит всех командиров, надо бы кого из них изловить. Я про командиров танковой бригады, и в капсулу, под диагност. Впрочем, тут и диагност лекарского амулета справится. Да уж, новости. Причем яд уже начал свое действие. Я имею в виду, что дальше дозами его давать не надо, я бы еще неделю прожил и тихо умер. Его количества в организме для этого вполне хватало. Лекарский амулет это подтвердил, основное я им убрал, а капсула подчистила оставшиеся. Проверял разницу лечения магией и технологиями. Так что пришлось полежать в капсуле лишние 2 часа. Капсула, как ни удивительно, работала получше амулета. Многое выявило, что диагност амулета не показал, для меня это стало неприятным сюрпризом и заставило задуматься. А пока лежал, мой ремонтный дрон приводил в порядок 2 довольно интересные и необычные находки. 2 реактивных системы залпового огня на базе ЗИС-6. Они же «Катюша», они же БМ-13. Обе утопили при отступлении, а я достал. Плюс на заброшенной лесной дороге под сугробами снега стояло также немало брошенных грузовиков, многие из них в хранилище ушли, и в 3 были ракеты для этих установок, так что обе привели в порядок и зарядили. Еще на 2 залпа ракет будет, а в бригаде меня приняли хорошо, набежал народ, радостно встречая и приветствуя. Так что после небольшого совещания принял бригаду у начштаба, им так и был мой прошлый знакомый Кортнев, только в этот раз из майоров в подполковники прыгнул. После наступления на бригаду посыпался дождь наград и чинов, тому орден боевого красного знамени еще перепал, бывшему комбригу, например, орден Ленина, и зря, я бы пулей наградил, а когда ознакомился с результатами действий бригады, за голову схватился, то, чему я учил, они не использовали, тупо перли в лоб, немцы тут только заслоны оставляли, вот их и брали, неся потери. Немцы стоять до конца тоже умели, а обойти с фланга или с тыла ударить ума не хватило. Причем, большинство командиров никаких проблем в этом не видело, да все так воевали. Да, практически все танки потеряны, особенно легкие. Средние и тяжелые восстановили, битые они, да восстанавливали не раз. От батареи самоходчиков мало что осталось, от тяжелой 1 КВ-2, их как танки использовали, кидая вперед, от немецких артштурмов 2 единицы. В общем, в бригаде 9 танков, 2 тяжа, 5 средних и 3 легких, 3 самоходки, плюс 4 броневика. Если кидали все, значит все. Да, причина, по которой меня попросили вернуться, бывший комбриг покусился на святое, в бой автоматчица и зенитчиц кинул, и те понесли потери, девчата гибли, а такое ему простить не смогли, вот и написали петицию Сталину, чтобы меня вернули. А я-то думал, даже разочарован немного, обманул генерал, на эго моем сыграл и тщеславие. Да, особиста вызовите, приказал я штабному командиру, заканчивая изучать жизнь бригады за последние дни. Командиры как раз расходились. Потеряла бригада половину личного состава, но пока боеспособна, будем восстанавливать. Что по особисту, то через него передам информацию, что меня травили, их сфера деятельности, пусть дальше его коллеги работают. Товарищ подполковник, Вскоре заглянул ко мне особист. Он присутствовал на совещании, там и его доклад звучал, по сути и уйти не успел. С остальными на крыльце курил, когда вестовой его привел ко мне. Сам штаб бригады располагался в здании детского сада, пока в город не вернулась работа всех служб. Но скоро мы съедем, и тут снова зазвучат детские голоса. Здание целое, из мощных бревен сложено, в 2 этажа, на 2 сотни детишек. Большое здание, тут и штаб наш, и общежитие в некоторых помещениях. Из труб валил дым, печки грели, и в помещениях было тепло, мне в моей форме вполне комфортно. «А, Савелий», — сказал я, когда тот зашел, — «многие из знакомых мне ранее командиров погибли, вроде комиссара бригады. В атаку поднимал бойцов стрелового батальона, кто-то ранен, а особист уцелел. Вот что, в моей прошлой бригаде, танковой, меня травили. Я прошел обследование перед тем, как сюда прибыть, снова принять подразделение, и исследование показало, что мне дали 4 дозы яда. Последняя доза была примерно когда принимал пищу при прощании, когда сдал должность начальнику штаба. Так вот, я ел как и все, ничего лишнего, из одного котла. Тут или всех травит командиров, вражина пробрался на территорию, служит при кухне, или травили конкретно меня, но могли пострадать другие командиры. Яд медленный, но качественный, хватит 3 доз, а мне дали 4 дозы, что, по словам специалиста, вполне достаточно для моей смерти, через неделю я бы умер во сне. Чисто сработано. К счастью, у специалиста был антидот, он сработал, меня пополоскало, конечно, но опасности нет. Беспокоит состояние остальных командиров. Вполне возможно, травля будет продолжиться. Это ваша сфера деятельности, работайте. Ох, и выпустил я джинна из бутылки. Особист сначала доложился наверх, чтобы сразу начали работать в бригаде, направили следственную группу, а потом начал работать со мной. Пришлось выдержать вполне качественный допрос, я только о враче не говорил. Сказал, что проходил плановую проверку после побоев на Лубянке. Сейчас здоров, только яд обнаружили. В общем, на 1,5 часа тот меня занял, пока не отбыл с записями опроса. Его начальство уже звонило, требуя их. Я же вызвал начальника штаба и зама по тылу. Последний, новичок, прошлый отбыл в госпиталь, поранило серьезно при бомбежке. Я на расстеленной на столе карте стал показывать местонахождение брошенной советской и немецкой техники. В основном целый. Я уже модернизировал программу опознавания у дрона-разведчика, и тот мог определять, где горелая техника, а где на вид целая. Да, я дал слово не давать больше и не снабжать советские части. Ну, вернули меня в бригаду, но по сути, случайно, и что, слову своему изменять, не будет такого. Однако усилить бригаду нужно, а тылы ничем помочь не могут. Заводы эвакуированы и пока продукцию не выдают, запасы исчерпаны, что имеете, тем и воюете. Я и решил, что за счет брошенной тут во время боев, что шли осенью, техники и вооружения вполне можно наладить поставки необходимого. И добуду все необходимое, и слова не нарушу, и сам и пальцем не пошевелю, но указать командирам местонахождение техники и сформировать группы для ее эвакуации вполне могу. В небе уже 2 разведчика летали, на 30 километров вокруг поиском занимались. Да, можно дроны использовать. Благо вторым призывом пополнил запас, и опаска потерять единственного разведчика ушла, теперь запас имею. И вот я собирал статистику находок, а их было немало, что не успели немцы прибрать к рукам. Смотрите, в этом месте у речки 2 34-ки, одной ходовую разбили, вторая наполовину в реке, вроде целая, башня из льда торчит. Приказываю сформировать бригаду ремонтников, обе машины эвакуировать и приступить к восстановлению. Остальные находки такие же. Также сформировать несколько бригад с тягачами, грузовиками и одним танком для охраны, и эвакуировать потерянную в осенних боях технику и пушки. Значит так, здесь, в лесу на лесной дороге, наша брошенная автоколонна, 30 грузовиков, плюс 2 броневика, оба пулеметные. Мост сгорел. Сейчас зима, река замерзла. Привести технику в порядок, перегнав по льду речки и после ремонта включить в состав бригады. Далее, здесь у рощи брошены уже немецкие грузовики, штук 20, на вид целые. Эвакуировать и приступить к созданию пунктов обогрева и передвижных бань. 2 машины с автоприцепами. Вот тут 3 3-дюймовки на позициях брошены. Вот тут и тут по 1 45-ке, вроде целые. Вот здесь во враге спрятан ЗИС-5, с зенитной установкой с четверенных пулеметов «Максим». Здесь две зенитные пушки в 37 мм. Ориентир – сгоревший остов немецкого бронетранспортера. Вот тут и тут штабеля ящиков со снарядами. На месте определитесь, что за снаряды. Вот тут на опушке леса палатки брошены. Похоже, медсанбата нашего. Надеюсь, пустые. Рядом полевая кухня, телеги и повозки. Почти час я разрисовывал карту значками, приказал задействовать все силы бригады, людей, технику, но все прибрать к рукам, отбуксировать к окраинам Волоколамска, где развернулась наша техническая база, чтобы техники и ремонтники приводили находки в порядок. Тут работы на неделю, но я дал 2 дня, сообщив, что долго отдыхать нам не дадут. Дали прийти в себя, людьми пополнили, вот через несколько дней снова в бой кинут. Наша армия наступала на Ржев, хоть и с трудом, но двигалась. Уже километров на 20 ушли от Волоколамска, до Ржева километров 80 оставалось. А пополняли людьми в первую очередь. Очень хорошо бригада себя проявила, поэтому командование имело надежду, что бригаду быстро приведут в порядок. Да, мы были в прямом подчинении штабу армии. Командиров штаба бригады я серьезно так поработать заставил, бегали и командиры, и бойцы. Снаружи раздавались команды, гудела техника. Около часа больше 20 команд разъехалось по своим целям. Главное зачурать находки, поставить там охрану, а то таких охотников на технику хватало. То, что на виду, немцы к рукам сами уже прибрали, а вот что скрыто и нужно поискать, на это я и указал. А зная, где искать и что, найти не проблема. Тягачей в бригаде всего 3, плюс можно тяжелые танки и средние как тягачи использовать. Конечно, не стоит это делать, но придется, нужно пополнять штаты. Так что тягачи как освободятся с очередной буксировки и доставки, сразу отправятся за следующей добычей. Техника будет сдаваться, а тут ее аврально проводить в порядок. Многих танкистов, в основном механиков-водителей, я направил техникам в помощь. На 30 километров вокруг из целой бронетехники мои дроны нашли всего 22 единицы. Это 6 танков Т-34, 2 утопленные, придется постараться их вытянуть. 2 КВ-1, 5 Т-26, 1 БТ-2, причем, из нашей бригады. Он считается пропавшим без вести во время проведения разведки, пропал с экипажем и 5 разведчиками. Танк застрял, видимо, обратно по своим следам пошли, да на немцев нарвались, на каких-нибудь окруженцев. Приняли бой и погибли. Помимо вышеперечисленного еще было 2 БА-10, 1 БА-10М, 2 БА-20, остальное немецкое. 2 артштурма и танк 4-й модели. Горелого металлолома было куда больше, но именно, что горелого и нам не особо нужного, хотя я все равно указал, где это горевшие, для снятия запчастей, в качестве доноров, в основном для ходовых. Остальное от жара и взрыва боекомплекта приведено в негодность. Вот так и работали. Когда стемнело, тягачи и КВ-1 отбуксировали на техническую базу первые единицы техники. Плюс 5 грузовиков, из них 2 немецких. Бригаду, что переделывала в пункты обогрева и бани, удалось сохранить чудом, и та приступила к работе. Это тоже серьезные работы. Морозы хорошие стояли, и в такой технике бригада вполне нуждалась. Работали аврально, и даже ночью, туда гоняли уцелевшие машины пункта обогрева, бойцы грелись. Всего в бригаде сохранилось 9 пунктов обогрева и 3 бани. Теперь, надеюсь, будет больше. Обычно по отделению бойцов на охране находок вполне хватало. По очереди очищали вот так эти места. Причем со сложностями, наши же редко просто так бросали, им же врага поглубже нужно загнать или в реку. Ныряли, троса цепляли, ох и стальные люди. Рядом банька на базе немецкого грузовика раскочегарена, сразу внутрь ныряли, отогревались, но дело шло, даже утопленников доставали. Нам все пригодится. 4 дня мы так работали, бригада была хорошо пополнена людьми, в штате уже 3000, и мы даже 200 девчат приняли. Все они из Волоколамска, после оккупации горели желанием поквитаться. Как открыли военкомат, они пошли добровольцами, а у тех заявка от меня на нужных спецов, вот и получили их. Формировались подразделения, какие чуть не с нуля, какие особо потери не понесли. Например, арт-дивизион, всего 1 пушку УСВ потеряли, и 2 тягача на базе ЗИС-6, а так в порядке. Его уже до штата довели. Также более 70 грузовиков из 100 найденных в порядок привели, 5 пунктов обогрева и 1 баню с прачечной сделали, и работы шли. Да, работа шла, пополнение принималось и в дело кидалось, или на буксировку, или на охрану, или на ремонт и восстановление, но дело шло. Вот так 4 дня в аврале и пролетело, когда и поступил срочный приказ бригаде нагонять передовые войска армии. Мы идем на Ржев. Армия встала в 25 километрах от Волоколамска, немцы на этом направлении остановили наступление. Нет сил наступать, оставка и штаб фронта требуют. Вот о нас и вспомнили. Не все мы привели в порядок, но 40 танков и 10 броневиков у нас теперь было, да немного самоходок, так что собрались, а мы уже готовы были, чуял, что скоро дернут, так что свернулись и двинули за тылами армии, а там и передовая. Я же в штаб армии, получил приказ, даже указали место атаки. Ну-ну, самое неудобное место. Я лучше в другом месте атакую, а на приказ штабистов нашей армии мне плевать. Она, кстати, та же, 22-я. Часто в ее составе воюю. Найденные грузовики здорово помогли, ничего не оставили, все взяли с собой. А в садике пусть детишки живут, тот после нас заработает. Заведующая уже приходила. Собственно, она при штабе и была, при хозяйстве, следила, чтобы все в порядке было. Та тоже в оккупации находилась, не успела эвакуироваться. Раздраженно дернув головой, я посмотрел, как капитан 2-го ранга, военный морячок с Тихоокеанского флота, что загнал свой эсминец на подводные скалы, раскладывает на столе карты. «Фулл хаус», — сказал тот с довольным лицом. Бросив на стол карты, «не мой день», — я кивнул, говоря, «ладно, после того, как вернусь с допросов, отдам проигрыш». Спорили мы на тарелку малосольных огурцов, у меня было 2 банки, свежий засол. Последние банки, жалко, но отдам, проигрыш есть проигрыш. Да, сегодня 5 марта 1942 года, и я снова в камере Лубянки, уже как-то привычно. Забавно, даже камера та же самая, для старшего комсостава. На 4-х, а там 6-ро, 2 генерал-майора, 3 полковника, я и себя посчитал, и вот этот 2-ранг. И я думаю, он подсыл. Вообще, я всех подозреваю, у всех рожи незнакомые, но 2-ранга особенно. Где мы, и где Владивосток, какого черта для разбирательств его сюда дернули? Белыми нитками шита его история. Меня же взяли за то, что до полусмерти избил советского генерала. Наглое вранье, подумаешь, в нос дал и в челюсть. Ну да, в дребезги, силушку не сдерживал, взбесил в край, по кусочкам собирали челюсть, но насмерть я его не бил, это наглый поклеп. Впрочем, то, что задержали, по праву, это я не возражал. Генерала бил, это было, так что отвечать придется. Жаль, звание полковника лишат, да я награды и звания получал, чтобы Мансура переплюнуть. Хотел генералом, край полковником войну закончить, вся грудь в орденах. Вообще, эти цацки особо не нужны, честно говоря, в Советском Союзе они не так уж и ценятся. Тяжело даются и легко отбираются, как их тут ценить? По собственному опыту знаю. Хотя награды я и сейчас не сдал, я их честно заработал и владею по праву, а решение суда не приму, каким бы оно ни было. Вообще, что за эти 2,5 месяца было, это целых 2 книги написать можно, но я постараюсь кратко. Когда мою бригаду дернули, решили пробить брешь в немецкой обороне. Даже небольшие резервы подготовили, чтобы кинуть их вперед, в прорыв, и моя бригада справилась. Благодаря воздушной разведке и точно нанесенному артиллерийскому удару, тут не только мой дивизион работал, но и 2 пушечных полка, мы пробили брешь, начали расширять прорыв. А я взял 2 лыжных батальона, часть лыжников на машины, другие на буксире, веревки привязали к грузовикам и на лыжах буксировались. И ночью, в полночь, моя бригада вышла к окраинам Ржева и сходу его атаковала с 3 сторон. Ну не сходу, час подготовки, командиров подразделений собрал, нарезал свои участки в городке, штурмовые группы создали, разведка воздушная показала, что в городе войск мало, справимся. На железнодорожной станции скопилось 2 десятка эшелонов, 3 из них с цистернами топлива. Я туда направил свой стрелковый батальон, усилив его 5 танками, со строгим наказом взять станцию, ничего там не попортив. Справились. Кстати, немцы сами там оборону держать не стали и отошли, как услышали танки, и попали в засаду другой группы, что частично их уничтожило, а частично пленило. Немцы, вообще, сильно были ошарашены, обнаружив нас глубоко у себя в тылу, никто же не предупредил их. Об этом чуть позже. Надо сказать, исчезновение моей бригады взбудоражило командование армии, радист так и надрывался, вызывая нас, скоты, чуть не испортили боевую операцию. Утром я вышел на связь и сообщил, что взял Ржев. Это несложно, хотя всю ночь шли бои и под утро зачистки. Причем, танковые батальоны и тылы не участвовали, разве что при захвате станции. В основном броневики были задействованы. Встав на перекрестке улиц, там центр штурмовых групп с командиром, я на прямой связи сообщал, где немцы, и тот посылал бойцов из свободных. Освобождалась очередная группа и посылалась на новое дело. В режиме онлайн видел, где немцы, вот и направлял бойцов. А вот танкисты строили оборону на дорогах к городу, им тылы из Трейрота помогали. Ожидались бои в окружении, мы готовились к ним, а дошли до Ржева легко. Нас где ждали? Да на дорогах, те для автомобилей или железнодорожной техники, обычно так и двигаются по ним, там засады, оборона и все такое. А мы пока у Волоколамска добро собирали, нашли сгоревший бульдозер, немецкий. Ну сам трактор не интересовал, а вот мощный ковш, да еще способный чистить две стороны, в смысле снег не в одну из сторон разбегался, а в обе сразу, меня заинтересовал. Прицепили к тяжелому трактору и тот на скорости 15 км в час, быстрее не мог, спокойно прокладывал дорогу. Мы по рекам и болотам просто обошли оборону. Это танки без дорог могут проехать, если во враге не свалится, невидимые под снегом. А вот грузовикам трасса нужна. Этот трактор и проложил ее, а дрон, ведя разведку, показал, где мы можем пройти.